Глава 13. Событие 26. Победа никогда не приходит сама. Ее обычно притаскивают. Петер Альтенберг. «Ай, молодцы! Ух, порадовали! Да я тебя, Миша, расцелую!» В раздевалку, когда уже все помылись и переоделись, вломилось сразу несколько генералов и впереди, хоть и в штатском, но генерал-полковник Аполлонов. Все генералы чуть пьяненькие, среди них и Василий Сталин. Этот тоже всю команду по очереди обнял, а напротив Вовки остановился и погрозил ему пальцем. Что бы это значило? «Не хочешь в ВВС перейти? Не буду тебя поздравлять». «Да шучу! Эк, вымахал! А все за чистую монету принимаешь, как ребенок. Все забываю, блин, что тебе 17 даже нет. Когда будет-то? Ну, как мог, обнял?» «Скоро, Василий Иосифович. А можно подарок заранее попросить?» «Не ссы, уже команду дал. Пока ты тут с этими фашистами играл, уже нужные люди проводку тебе в квартире меняют. Обещали к вечеру управиться. А так, как сейчас вечер, то уже готово, должно быть. Летчики они такие, слово всегда держат. Стой, а ты мне песню обещал. Хоть ты, Фомин, и не летчик еще, но слово давай держи». Сталин был пьянее остальных, с утра, наверное, принял, а на матче усугубил. «Я начал, Василий Иосифович, даже уже первый куплет написал. Молоток. Да раз желание твое уже сбылось, то загадывай другое. Буду для тебя Дедом Морозом. А Снегурочка тебя у двери дожидается и не решилась зайти. Вдруг тут мужиков голых полная раздевалка». Сталин повернулся к разговаривающему с Якушиным Аполлонову. «Аркадий Николаевич, премию-то выпишешь ребятам? Порадовали. Хваленых венгров по полю размазали». Аполлонов, вырванный из разговора, кивнул и поискал глазами кого-то. «Всем выпишу, а двойным – в двойном же размере. Вот Миша такую игру красивую наладил в команде». Председатель спорткомитета обнял снова хитрого Михея. «И Васе Карцеву, и три мяча замечательных забил, и пострадал за други своя. Где Карцев-то?» «В больницу увезли, разрыв икроножной мышцы, теперь полгода восстанавливаться». Чуть не прорычал стоящий немного в стороне Чернышов. «Суки, точно фашисты. Специально же били по ногам. Как завтра пацанам с ними играть? Изувечат всех. Фомин, он не от мира сего. Учит их в честный футбол играть. Не дай бог, кого заденут, даже на тренировке. Ругается, бегает. У него ребятки отучились жестко играть. Сломают их на игре венгры, разозленные проигрышем». Все верно говоришь». Аполлонов повернулся к Вовке. «Что скажешь?» «Я о другом думаю». «Мыслитель, думальщик, бля. И о чем таком более важном, чем выигрыш у венгров, ты думаешь?» Свел брови тестюшка. «Аркадий Николаевич, вот скажите, как поведет себя наш арбитр, если игроки Вашаша прямо с самого начала начнут очень грубо играть? По ногам бить, толкаться, подличать по-разному из-под тишка?» Вовка сидел на скамейке, нога правая побаливала, изрядно по ней получил. Если бы не щиток металлический, так и перелом бы точно был. А так только синяк во всю голень. А еще финт этот, бабочку исполняя, опять чуть спину разбередил. Вроде прошла после лечения бабки Фроси, а вот напомнила о себе. Заныла. «Да удалит парочку особо рьяных, и остальные одумаются». Опять насупился Аполлонов. Но почесал кончик носа и в полной тишине, что установилось в раздевалке, спросил, подойдя ближе к Вовке. «А что не так? Говори, умник». «Нет, так и будет. Только когда мы их победим, да подождите». Увидев, как половина раздевалки вскинулась, возражальщики. «Погодите, победим, не сомневайтесь. Так вот, приедут они разбитые в пух и прах в Венгрию. И на следующий день все газеты Венгрии, а за ними и все другие европейские спортивные газеты напишут, что советские арбитры необоснованно удалили лучших игроков Вашаша. И именно поэтому, играя в явном меньшинстве, под продолжающимся прессингом арбитров, Вашаш и проиграл. Доколе, спрашиваем мы вас, неквалифицированные арбитры из страны Советов, будут вмешиваться в честную спортивную борьбу? Разве можно допускать после этого арбитров из СССР к обслуживанию международных матчей?» «Суки!» – проорал Василий Сталин. Словно уже прочитал такую газету. «Да, Фомин, умеешь ты бочку дегтя в ложку меда высыпать. Ну, раз начал, то продолжай. Знай, тебя уверен, что и лекарства от этой болезни знаешь». Аркадий Николаевич подошел и сел на скамейку рядом. Весь хмель мигом слетел. Столько бились они с Гранаткиным, чтобы начать хоть помаленьку вывозить наших судей на международные матчи. И тут вот что может получиться. И ведь сволочь этакая, зятёк проклятый, как всегда прав. Хоть бы раз ошибся, чтобы его в это носом натыкать, хрен. Всегда прав. Обидно. Нет тут хороших решений. Есть только способ чуть ослабить негатив. Пожал плечами Вовка и поморщился. Спина сразу откликнулась, а ведь через 3 дня играть. «Говори, не томи!» Хором Василий Сталин, Аполлонов и Дубинина за спин. «Нужно попросить Василия Иосифовича привезти на самолете на эту игру судей из Польши или Болгарии, а еще лучше из Финляндии». «Хм...» – Аполлонов повернулся к Сталину. «Если договоритесь, то самолет будет, Виктор Иванович». Аполлонов развернулся к маячившему в дверях раздевалки Дубинину, председателю секции футбола СССР в спорткомитете, ну и бывшему и будущему тренеру «Динамо Москва» по совместительству. «Гранаткин Валентин Александрович домой поехал сразу, как матч закончился. Ему в Стокгольм завтра рано вылетать, там...» «Неважно. Как думаешь, Фомин, а шведы не лучше?» И пальцем помахал, словно грозил кому-то генерал-полковник. «Это идеальный вариант. Против шведов даже венгры не рыпнутся». «Все, прощевайте. Пошел звонить Гранаткину. Василий Иосифович, готовь самолет на завтра в Стокгольм». Обернулся уже в дверях. «Наташу до дома проводи. Поздно уже. Темнеет». Народ заулыбался, кивая понимающе. «Эх, а устал-то как. И это всего за 15 минут. Сейчас бы лечь на генеральскую кровать и ноги вытянуть. Нет. Любовь».